Глава 41. Есения. Через несколько месяцев. Выбравшись из душа, я надолго задержалась у зеркала. Смотрела на свои щеки, что разрумянились после ласк Рената, и понимала, что больше не могу. Люблю его. Хочу получить целиком. Вдруг я допускаю самую банальную ошибку. Ведь ребенок может связать нас крепче любых обещаний и слов. Вернувшись в комнату, залезла в аптечку, спрятанную в шкатулке из-под рукоделия, и вытащила экстренные противозачаточные. Выдавила одну за другой на ладонь и, побежав в ванную, смыла все в унитаз. Пусть Ренат не говорит, что любит, но он мой муж, я позволю себе ему доверять. Скоро Новый год, начну жизнь с чистого листа, возможно, даже успею порадовать Волгина о пополнении. Он так этого желает, каждый раз спрашивает, отслеживает мои месячные, высчитывает дни. Сначала пугалась такого внимания. Но когда Ренат пару недель назад до ужаса напился, узнав, что я все еще не беременна, поняла, что для него это важнее жизни. Он даже к врачу меня возил, сдавали анализы. Я спокойно все пережила, но продолжила пить таблетки. А вот сегодня все изменилось. Ренат после того, как разрядился, долго лежал рядом, обнимая меня и жарко выдыхая в затылок, а потом прошептал на ухо «отдыхай» и ушел. Я тихонько вышла следом и услышала его разговор по телефону. «Дед, я понимаю». Промолчал, дернул волосы и уперся лбом в окно гостиной. Его сутулая спина мне совершенно не понравилась, что-то все равно его тревожит. «Не дави, прошу тебя, и так тошно». На улице мелко сыпал первый снег, камин потрескивал, и муж не услышал, как я замерла за спиной. «Ты когда вернешься? Завтра?» «Да хватит завтраками кормить, я хочу тебя увидеть. Мне нужно тебе признаться в кое-чем». «Нет, по телефону не могу». «Да, это важно. Что там такого в столице, что ты второй месяц там находишься?» Волгин хлопнул по стеклу, я слегка подпрыгнула, и, прижавшись лопатками к холодной стене, спряталась в коридоре. Не хочу, чтобы муж думал, что я подслушиваю. «Хватит, дедушка», — взмолился Ренат. «Да пойми, не от меня это зависит. Не получается у нас». «Да. Я что, маленький, не знаю, как детей заводить?» «Дед». Снова пауза. Тяжелая. «Я выполню обещание». Ниже, совсем потухшим голосом. «А ты выполни свое». «Вот и отлично. Завтра свидимся. Я приеду на этот раз с женой». «Не отвертишься. Ты увидишь ее, я очень этого хочу. Тогда ты дашь мне больше времени, потому что я не могу дышать, когда на меня давит время. Прошу тебя, смилуйся. Ты же понимаешь, как это... жестоко». Еще одна пауза. Тишина дрожала перед глазами, билась в висках, заглушая мысли и разгоняя тревогу. Я прислушалась и смогла разобрать. «Если доживу», — прошептал Ренат. Был ли это ответ дедушки или что-то другое, но сами слова полоснули круче ножа. Я сорвалась с места и убежала в комнату. Может, потому что я не доверяю Ренату, и он мне не доверяет. Я обязана сделать первый шаг, поэтому, глядя, как в водостоке исчезают таблетки, стало легче. За ноябрь и начало декабря мы обновили дом. Комнаты преобразились, задышали жизнью. Хотя снаружи и было с каждым днем все холоднее, внутри нашего гнездышка было тепло и уютно. Только в душе что-то мучило холодом и предчувствием. Так прошло еще несколько недель. «Все хорошо, все замечательно», — успокаивала я себя, глядя в зеркало, но не верила в это. Что-то между нами с мужем не срасталось. Что-то мешало. Любовью каждый день занимались. Но Ренат становился все мрачнее и мрачнее. Похудел, появились мешки под глазами. Его наши отношения не радовали. Я больше не искала информацию о покойной жене Волгина, не бередила раны. Он сам, когда придет время, раскроется. Расследование смерти Андрея зашло в тупик. Ничего нового я не узнала, хотя названивала следователю каждую неделю. Все одно и то же. Какой-то фанатик, скорее всего, свел личные счеты. Я не верила в эту версию, но и доказать что-то без помощи все равно не смогу. Я честно пыталась просто отпустить друга, помнить о нем лучше и улыбаться сквозь слезы, листая наши с ним общие фото. «Ой!» — я посмотрела на часы. «Кошмар, как же опаздываю!» нашла в шкафу брючный костюм, приготовила чемоданчик с инструментами и, переодевшись, побежала в кухню. Ренат уже успел нагреть завтрак, нарезать салат и даже заварить кофе. «Готово?» Он чмокнул меня в висок, втянул запах еще влажных волос после душа и потрепал меня по кончикам прядей на спине. «Мокрая еще. Хочешь, сегодня я тебя отвезу?» «Нет, Ренат, у тебя дел на конюшнях до ночи. Егор справится. Тут 5 минут до школы. Чего ты будешь дергаться лишний раз? Увидимся после обеда». Я сделала глоток кофе, укусила бутерброд и засмотрелась, как Ренат возвращается в гостиную, чтобы натянуть свитер и переодеть домашние штаны на рабочие джинсы. Так привычно просыпаться в объятиях любимого, ждать его с тяжелой работы на фермах, чтобы снова обнять и принять в себя. Он научил меня ласке, научил быть собой и не стесняться своих желаний. Я покраснела, вспоминая, как утром встала перед Ренатом на колени и подмахивала навстречу, пока он врезался сзади. Хоть бы получилось у нас с ребенком, Рената это обрадует. Сумасшествие, но я без него не смогу теперь. Пусть не любит, пусть. Как-нибудь проживем без любви. Зато он точно будет любить нашего сына или дочку. Все, я побежал, пока больше снег не выпал. Нужно крышу подлатать на крайнем сарае. Муж подошел снова, поцеловал меня в губы, нежно скользнул по ним языком. «Шапку надень, Сеня». «Обязательно», — улыбнулась я. «У тебя сегодня сколько уроков?» 4. Набилось деток очень много, пришлось поделить на группы». «Понимаю». Ренат кивнул, согрел взглядом и убрал локон моих волос за ухо. «Ты точно не хочешь что-то более престижное? Мы можем себе это позволить?» Наклонившись, провел носом по моей щеке и глубоко вдохнул. «Мне нравится моя работа в школе. Спасибо, что разрешил». Он снова кивнул, отступил от меня и ровной походкой пошел к двери, на ходу накидывая куртку. «Никогда не спрашивай у меня разрешения делать то, что тебе по душе», — сказал через плечо и исчез в гостиной. «Ренат, я хотела что-то еще сказать, но дверь хлопнула, и по ногам скользнул слабый холодок. Будто предсказание. Чаще всего до школы меня сопровождал Егор, изредка Костя. Как бы я ни отказывалась и не умоляла, в этом Ренат был как камень тверд. Чего боялся, я так и не поняла, но выезжать за пределы усадьбы без компании мне запрещалось. Алечка разревелась на уроке. У нее не получилось правильно сложить цветок. Я пыталась ей показать опять, но девчушка очень расстроилась и хныкала. 7 лет малышке, крошка совсем. Остальные ребята были немного постарше. Закончив занятие, я попросила учеников убрать материалы и инструменты на место, а сама повела Алю в туалет. Егор ринулся следом, но я его остановила взглядом. Еще в уборной мне охранников не хватает. «Давай умоемся, а завтра ты приедешь на первый урок, и мы с тобой попробуем еще раз. Это ведь просто». Малышка заплакала снова, кулачками потерла глаза. «У меня не получится. Ничего не получается, так мама говорит». Я провела ее к рукомойнику и заметила около зеркала подтянутую темноволосую девушку. «Новая учительница?» Директор говорила, что давно ищет специалиста по пению. Темноволосая сдержанно улыбнулась нам с Алей, тщательно вымыла руки и остановилась около сушилки. Пока мы умывались, а это заняло много времени, потому что малышка измазала клеем не только ладошки, но и щечки, я и забыла о девушке. «Все, а теперь беги», — и показала Али на дверь. «Собирай вещи, мама тебя на улице ждет. Обещаешь завтра попробовать еще раз?» «Обещаю», — хмуро произнесла ученица и быстро сбежала в коридор. Облегченно выдохнув, я вернулась к зеркалу. Следы клея и синего маркера, которым я рисовала на доске, оказались и на моем лице. «Трудный возраст?» Неожиданный вопрос застал врасплох. Я шарахнулась от зеркала. Темноволосая все еще была здесь. Стояла у свободной стены, скрестив ноги перед собой и сложив руки на груди. Я слабо улыбнулась ей и снова повернулась к крану. Быстро стерла следы рукоделия и собралась уже выходить, как девушка сказала. «Есения? Волгина? Жена того самого Рената Волгина? Здесь? В школе творчества? Серьезно?» Она некрасиво рассмеялась, а я поежилась. Решила на колкость не отвечать. Мою работу давно уже обсмаковали журналисты, я привыкла. Хорошо, хоть муж их приструнил, и акулы-пера перестали преследовать. «Стой!» — окликнула девица, стоило мне потянуться к двери. «У меня есть кое-что лично для тебя». «Не думаю, что я в этом нуждаюсь». Я отмахнулась, но взгляд через плечо уже полетел и наткнулся на развернутый ко мне экран телефона. На нем занимались любовью двое — мужчина и женщина. Я зажмурилась. «Да-да, смотри, это он, твой муженек, со мной трахает во все дыры. А знаешь, когда?» Я похолодела. Либо это было до меня, либо... «Вашу первую брачную ночь, красотка!» Я ударилась плечом о дверь, закрыла глаза, пытаясь прогнать картинку. Но звуки впивались в виски, как иголки. Я знаю этот голос. Рык, когда он на пике, когда изливается. В другую. Стало тошно. Я дернулась в сторону и наклонилась над умывальником. Плеснула в лицо холодной воды, провела дрожащей рукой по волосам. «Мне нужно всего пару сотен тысяч, и это видео не появится в сети», — проворковала девица. Я засмеялась. Истерично. Даже Егор услышал и просунул голову в уборную. «Все в порядке, Есения?» «Да, я уже иду», — с трудом выдавила. «Дай мне минутку». Охранник окинул оценивающим взглядом черноволосую и скрылся. «Странная ты». Подступив ближе, я оценила ее яркую красоту. Я бы со своей бледностью против этой смуглянки кажусь мертвенно невзрачной. «Кажется, ты мужа должна шантажировать, чтобы я не узнала. Как-то у тебя все не так получилось». «Волгин жестокий человек, а ты вон с детками сюсюкаешься. Тебе его чистое имя будет важнее измены, ведь так?» Я мотнула головой. «Можешь выложить в сеть хоть сейчас». На мою кривую усмешку девушка отреагировала удивленно приподнятой бровью. «Да ты его не любишь», — подытожила она и скривилась. «Значит, правду писали, что он тебя как суку купил?» «Купил. Довольно?» «Ты его мизинца не стоишь, тварь продажная», — зашипела барышня и бросилась на утек. Колени подогнулись, и я чуть не упала. Меня подхватили крепкие теплые руки. «Есения, что случилось?» Тревожно оглядываясь, допытывался Егор. «Она что-то сделала?» Я еле-еле выдохнула. «Привет», — передала из прошлого. «Поехали». Когда я зашла в дом, готовая к серьезному разговору с мужем, он встретил меня в гостиной и был темнее тучи. Значит, уже все случилось. И мне не придется повторять то, что я видела, и уличать его во лжи. Я понимала, что у них это произошло в тот день, когда Ренат ушел от меня. Но ведь произошло. Сначала он получил пощечину. Потом я хотела высказать ему все в лицо, но муж перехватил мою руку и прорычал. «Ты обманывала меня. Все это время пила таблетки». И бросил мне на ладонь пустую упаковку. Я вскинула голову и зло на него уставилась. «Рылся в моих вещах?» «Это я обманывала? Я?» Переложила в его руку пластик, прихлопнув ладонью, как наши отношения. «Ты изменил мне в первый день брака, или станешь отрицать?» Ренат попятился, сжал блистер до жуткого хруста, бросил его в сторону. «Не буду». Потер тяжелый подбородок, горько посмотрел мне в глаза. «И что дальше?» «Я не хочу здесь больше находиться». Я шагнула в сторону спальни, но муж остановил, схватив за локоть. «Сеня, я... мало что помню из той ночи. Я много выпил и был сильно зол. И перевозбужден». «Отпусти!» — процедила я, стаскивая со своей кожи его горячие пальцы. «Я помню, почему ты был возбужден. Помню все. И теперь буду помнить, как ты ее. Во всех позах. Скотина, Волгин, убери от меня свои лапы. Не собирался меня не любить, ладно?» «Но унижать зачем? Я ведь старалась быть с тобой честной». «Честной?» Он ткнул в пол, показывая на упаковку таблеток. «Ты знаешь, как для меня это было важно». «Было, но ты не сказал почему, не признался». Я закричала, срывая голос, пережала ладонью шею, чтобы не болело горло, чтобы остановить истерику. «Почему ты решил, что я на это соглашусь вот так просто, без доверия? Я не продаюсь, Ренат». «Не продаюсь. Ты мог завоевать меня банальной верностью и честностью. Ты просто не захотел». «На этом все?» Он сжал кулаки и опустил их вдоль тела. «На этом все. Никто никому ничего не должен. Я тебя не люблю». Мерзко стало от вранья, но я не могла так больше. «Ты меня не любишь. Детей у нас нет. Совместно нажитого имущества тоже. Разойдемся с миром, а ты быстро прикупишь себе новую игрушку». Я вышла на ступеньку, чтобы подняться в комнату и собрать вещи. Прилетевшие в спину тихие слова обожгли нутро. «Я не хотел так. Прости меня, Есения. Я тебя отпускаю». И как-то странно шатаясь ушел. Через несколько секунд хлопнула дверь кабинета, и в доме все стихло.